Шестое. Тед не разговаривал с Марти лет 5. Сомневался, что вообще когда-либо разговаривал с отцом по-настоящему. Вел с ним честную беседу. Однако последние 5 лет между ними была полная и выраженная тишина эфира. Он пытался забыть, что за событие к этому привело. Смутно помнилось, как он дал отцу почитать свою рукопись, и его задел отцов отклик. Помнил, что отец произнес нечто конструктивное, вроде «Ты пишешь, как старик, проскочил писанину про еблю и сразу взялся за сон после не случившегося перепихона. Ты что ли гомик? Вот я в твои годы». Что-то в этом духе. «В каком-то нахер смысле?» — спросил Тед. «Я пытаюсь задеть тебя до поэзии, обалдуй!» — словно оракул Парк Слоупа объявил Марти. Это почти не имело значения, и Тед бросил репетировать их окончательную ссору. Отношения между отцом и сыном были до того обременены, натянуты и испорчены, что хватило бы любого повода, забытого «пожалуйста» или «спасибо», даже косого взгляда, чтобы они вцепились друг к другу в глотки. Их отношения, как степь в засуху, для адского пожара хватит и одной спички. Медсестра Мариана не пожелала вдаваться в подробности по телефону, но Марти находился в больнице Бет-Исраэл на углу 1-й авеню и 16-й улицы, Манхэттен. Тед вырос в Бруклине, но никогда туда не ездил, а из Бронкса на Манхэттен выбирался редко. Манхэттен с его сраным идеалом «прорвешься здесь, прорвешься где угодно» был оскорблением тедовым псевдокоммунистическим наклонностям. Показные деньжища этого места — вечное неприятное напоминание, что Тед вообще-то не прорвался ни там, ни где угодно еще. Катясь в Короле к Нижнему Истсайду, Тед ревизовал себя изнутри. Что именно он чувствует? Ничего определенного. Ни страха, ни печали, ни любви. Сплошь эдакая серая онемелость. Марте было всего 60. И Тед терялся в догадках, что с ним могло стрястись. Попал под машину, что ли? Заколот официанткой? Стоило подумать об отце, как возникали лишь нехорошие волны. Комок отчаяния, обиды, невысказанные надежды и избегания. Раздумывал, не помирает ли старик, не освободит ли его эта смерть, Теда в смысле, не станет ли смерть отца катализатором, который вскроет в Теде залежи слов, сделает его настоящим писателем. Следом ему стало стыдно за то, что он использует, без сомнения, настоящие отцовы страдания ради своей возможной пользы. Затянувшись очередным косяком, Тед осмыслил температуру собственных души и ума и решил, что там должно быть студено, что напомнило о встрече с его бывшим агентом Эндрю Блаугрюндом. Блаугрюнд был его агентом по одной единственной причине — Тед учился в Колумбии с двоюродным братом Блаугрюнда, и Блаугрюнд согласился пригреть Теда как карманного клиента. Иными словами, я делаю одолжение другу или родственнику, ты можешь говорить всем, что я твой агент, но я твоим агентом никогда не стану и на звонки твои отвечать не буду и вообще ни хера для тебя не сделаю. Теду подумалось, что Блаугрюнду нужно запечатлеть это на своей визитной карточке. С их последней встречи прошло добрых 3 года. Чтобы улучшить 15-минутное предобеденное окно и вытянуть из Блаугрюнда отклик на роман, который Тед выслал ему за 11 месяцев до этого, потребовалось 30 дней. Мудак. Роман был постмодернистским. Тед в те годы подпал под влияние Пинчена, Бартлми и Ишмаэла Рида. В романе мало что происходило, зато происходило очень медленно. Случались внезапные смены повествователя, а также общее презрение к эмоциям и сюжету, которые Тед считал буржуазными и устарелыми. Нечего целовать задницу и потакать нуждам сказа. Их с лихвой удовлетворяют телевидение и кино. Он знал, что про это говорил Сэмюэл Беккет. В совершенной пьесе вообще ничего не должно происходить. Тед считал, что в совершенном романе тоже ничего происходить не должно. И потому Теду скорее польстило, нежели удивило его или оскорбило, когда Блау Грюн с гравитационным шиком уронил на стол 667 страниц Тедовой рукописи деконструкционистских утех в стиле Дерриды под названием «Магнум опий» и сказал: «Какого хера тут вообще творится? Ни хера! Да вот если смотреть, как сохнет краска, она все же сохнет, это происходит! Превращение мокрой краски в сухую происходит! А тут нифига, дружочек! По мне, чистая французская новая волна. Ален Роб Грие требует деньги назад. Такое чувство, будто меня 5 часов подряд лупили по башке багетом». «На здоровье», — сказал Тед. «А, так ты к этому и стремился, что ли? Проверка читательской простаты? Тогда миссия выполнена». «Это в традиции сюрреализма». «В традиции нарколепсии, ты хотел сказать? Это славно и модно, профессор Морфей, но прежде чем улетать по сюрреальному, надо на реальную землю спуститься для начала, понимаешь?» «Совершенно нет». «Сядь, Тед!» Тед сел, гордо не отводя взгляда, готовясь к сердитому монологу Блаугрюнда, который поправлял свой дебильный школярский галстук-бабочку. «Я тебе скажу один раз, потому что, честно говоря, жизнь слишком, бля, коротка, чтобы читать такие вот книги. Этот фолиант для 15 прыщавых аспирантиков из Нью-Хейвена. Сидят за круглым столом, колупают свои прыщи и мечтают о профессорской ставке. А еще ты сейчас удивишься. Тед, ты меня слушаешь? Вижу, киваешь, но надо, чтобы ты меня слушал». «Слушаю». «Ты писатель, нах?» «Что?» «Писать ты умеешь, но ты претенциозный гаденыш, и у тебя пока случилось всего 2 трагедии. «Какие? Расставание?» «Расставание? Хер там! Развод? Тьфу! Чири на жопе жизни! Расставание — скверное дело для ребенка, а для писателя — хорошее! Жалко, маловато у тебя было расставаний. Жалко, что мать у тебя не шлюха, не проститутка, а отец не серийный убийца». «Спасибо». «Нет, беда у тебя в том, что с тобой стряслось всего одно расставание, и что ты учился в блядском вузе Лиги Плюща. Где ты, бишь, учился? В Принстоне, в Йеле, в Колумбии? А я в Гарварде». «Даешь, Багровый. Колумбия все же не вполне Лига Плюща, а? Если на чистоту». «Ну да ладно, слишком ты умный, бля, себе же во вред. И во Вьетнаме, небось, не был». Тед снял очки и помахал ими Блаугрюнду. «Зрение 20/400, отсрочка 1 вай. Ловко. Кротовая слепота, выигрыш в генетической лотерее век Америки. Спасибо хитрому Дику. Студенты за демократическое общество?» «Нет». «Позаигрывал с ними, но не дальше». «Заболевание, передающееся половым путем?» «Ха, тоже нет, увы». «Когда ты учился, Колумбию потряхивало. Я искал у тебя какие-нибудь мемуары о тех временах». «Это не я, пупс. Ты же из тех деток, что бесились, когда студенты захватили библиотеку Лоу и мешали вам делать домашку». «Именно. Ты во все яблочки уже попал. Зрение у тебя почти в норме. Должен был на войне оказаться». «У меня никаких терок с желтыми». «Это чье, Джо Фрейзера?» «Мохаммеда Али». «Точно. Я знал, что это кто-нибудь из Шварца, из черных». «Нет, война пошла бы впрок. Если бы тебя там не убили, она бы дала тебе предмет, сюжет, нах, вспомни Хемингуэя и Мейлера. Без Второй мировой Мейлер был бы просто гениальным маменькиным сынком, которого тянет отираться с настоящими парнями и боксерами. А бедняжку Хемингуэя даже с войной на самом деле все равно считают очередной потугой на крутого Джонни, дядьку-боксер-мордобоя за кулисами с горяченькой ждым-столбом внучкой из фильма Вуди Аллена. И все же от войны искусству польза. Война для промышленности и прозы — это хорошо. Я вот о чем. Ты, может, и не жил толком. Пишешь так, как будто не жил. Складно пишешь, ни о чем. Слова у тебя ищут тему, озираются, за будто бы схватиться, но ничего не находят, кроме других слов. Тебе нужно какое-нибудь сраное событие в жизни. Война рас, война полов, пофиг, что угодно. А, я понял, я знаю, что тебе нужно сделать. Что? Соверши преступление, сядь в тюрьму и получи хер взад. Вот что тебе нужно. Славное тюремное петушение. Тебя это расслабит в нужную сторону. Пожалуйста, не присылай мне больше прекрасно написанных книг о сладостном околачивании груш. Или же я сначала убью себя, а потом тебя, именно в этом порядке. А теперь пиздуй отсюда, я жрать хочу. Увидимся через 5 лет. Тед покинул контору Блаугрюнда окрыленным. Из всей тирады агента осело одно — ты писатель нах. Все прочее было невежественным мнением и чушью. Теду повезло. Он нашел парковочное место на Первой авеню со стороны башни Стёйвесант. Он тронул кончиком языка уголек на косяке, усыпил ожог слюной, сунул бычок в карман, повертел головой на переходе и потрусил ко входу в больницу.